Алло, здравствуйте, ну с Новым годом! С Новым годом! Внимать в Новом году, сука! Дедушка, не твой! Сраку. Дедушка... Поганая зараза! Когда ты, сука, вор, хочешь звонить, бандюга несчастная! Никогда! Бандюга несчастная, проститутка! Наркота порвала! Ты проститутка! А к вам варюги приходили? Когда хочешь звонить! К вам варюги приходили на Новый год? Сука, звонится! Ограблю! Ты мою... Телефон удаёт. Я вас ограблю. Сука. Ограбим вас. Дают в тюрьме. Сколько до свидания. Ограблю. Ограбим. Японец. Видишь, что опять срабатывает. Давай, Пётр Иванович Тургенев, генерал, берите трубку, блядь. Сука, мэр. Сука, не в храме, братан. Здравствуйте, это Пидор Иванович? Я тебя отъебу. Тоже проститутка. Подыхать тебе, блядь, колония нахуй. Бензол китайский уничтожать. Пидор Иванович, давайте нормально поговорим. Пидор Иванович. Вор-бродяга. Вор-зараза. Вор-бродяга. Пошлите гаш курить. Вор-бродяга. Только вор, когда в колонну поедешь, когда нас ебать перестанет. Я вас посажу в тюрьму и выебу в жопу. А можно я к вам приду и в жопу вам наплюю? А ты бродяга вор, оборвал уже все рынки. Тебя столько пожизненный каторга. Пиздол Китай уничтожал. Уничтожал бродяга. Да? В голову морил, а мать проститутку на рынке оставил. А вы в детстве были варюгой? Сука.